«Нырять здесь запрещено!» — проскрипел чей-то злобный голос у меня за спиной. Я обернулся. Из-за угла показалось довольно странное существо. Маленькое и приземистое, раза в два ниже меня, все покрытое бородавками с пучками жестких коротких волос. Оно походило на засохшую свеклу, страдающую какой-то страшной кожной болезнью. «Кто? Кто ты?» — с трудом выдавил я. «Пещерный тролль!» «Пещерный тролль!» — проблеяло существо. «Нет, постой, я смотритель бассейна, но из пижонства маскируюсь под пещерного тролля. Видишь, я действительно похож на пещерного тролля, но на самом деле это не так. Я смотритель бассейна. Че-че-че!» Даже смех у троллей тот был какой-то чудной. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Пещерный тролль. Являясь дальним родственником клопидов обыкновенных, пещерный тролль по праву считается одним из наиболее нелюбимых существ Замонии, даже по сравнению с боллогом. В то время как все остальные злобные существа славятся удивительной силой или гигантским ростом, пещерному троллю щеголять совершенно нечем. Он не обладает ни одной внушающей уважение способностью, с чем он, правда, не считает нужным мириться, с лихвой компенсирует этот недостаток своей выдающейся гнусностью. Выражение «пещерный тролль» в большинстве округов Замонии считается запрещенным ругательством, за которое полагается штраф, который может привести к экономическому бойкоту, междоусобице, дуэлям или даже гражданской войне. Пещерный тролль является дегенеративным теневым паразитом самой низшей организации, обитающим преимущественно в темных сырых местах, избегающим света и бессовестно использующим чужие жилища. Смотри, железный червь. Не спрашивай на то разрешения и не платя никакой арендной платы. «Знаешь, по правде говоря, никакой я не смотритель бассейна», — продолжало тараторить существо. «Я инспектор, инспектирую шахты». Он сосредоточенно осмотрел стену туннеля. «Отлично, отлично, сработано на славу», — пробормотал он, усердно простукивая костяшками пальцев неровные камни. «Да нет, зачем же врать?» — вдруг завопил он, театрально разведя руками. «Никакой я не инспектор. Я кайзер Замонии, только это секрет, инкогнито, так сказать, приходится маскироваться. Пусть внешне я самый обычный пещерный тролль, но на самом деле могущественный монарх. Отсутствие короны и эти лохмотья просто маскарад. Ничего не поделаешь, тайная миссия». Я тихонечко по стеночке начал отступать назад, готовый в любую секунду броситься на утек. «Сумасшедший! Ясно же, сумасшедший!» «Да что там? Ладно, я тебе скажу, никакой я не кайзер Замонии!» — продолжало вопить существо, с легкостью отказываясь от своих слов. «Я клопид! Мы, клопиды, конечно, похожи на пещерных троллей, но по характеру вовсе не такие подлые. Так что, знай, я клопид в наряде пещерного тролля. Понятно?» «Понятно», — покорно ответил я, продолжая отступать назад. «Еще немного дотянуть бы до поворота, а там бежать, бежать, сломя голову. Хотя, знаешь, я ведь и вправду пещерный тролль». — неожиданно призналось существо. — Да, я пещерный тролль, вечный заложник тьмы, мерзкий волосатый карлик с прескверным характером.